С другой стороны, МММ заполучить магическую силу, это, конечно, соблазнительно, но как-то не тянула хартвудская психушка на правительственный уровень. Вот не тянула, и все. Так что, врешь и не краснеешь, прошипел Влад. Еще скажи, что тебе сама ее величество приказала. На кого работаешь, тварь? Не знаю, угрюмо отозвался Плоткин. Возможно, знает доктор Джонсон. Я просто ей помогаю. Мне платит. И ты имеешь возможность развлекаться с беззащитными пациентами, закончил Влад. Понятно. Отдохни, пока можешь. Глаза Плоткина стали недоумевающими, но пара движений пальцев, нажатие на хорошо известные Владу точки, и глаза санитара-насильника закатились, он потерял сознание, обмякнув. Влад хмыкнул, быстро обыскал карманы формы Плоткина, отыскал ключи, пачку презервативов и пакетик антиникотиновых мятных леденцов и пожал плечами. «Ну, курить ты у меня точно бросишь», – тихо пробормотал он. После этого Влад снял с Плоткина его форму, натянул поверх собственной пижамы, положил ключи в карман и одним движением трансфигурировал санитара в шахматную пешку. Пешку он тоже засунул в карман, свернул одеяло на койке так, чтобы казалось, что это спящий, отвернувшись к стене человек, отодвинул швабру и выскользнул в коридор, не позабыв запереть палату. Соня, которая успела перебраться на запястье, тихо прошипела: «Самка там ССС», и подкинула картинку женщины в палате. «Хорошо, веди», — отозвался Влад и отправился туда, куда показывала змейка. В коридоре было предсказуемо пусто, чему Влад только порадовался, так что до палаты с неизвестной женщиной он дошел без проблем. Ключ санитара подошел к замку, и Влад проскользнул внутрь. Картина ничуть не отличалась от той, что показывала ему Соня. Бледная женщина, попискивающий рядом аппарат, пульсирующее око Валтасара на груди. Влад вздохнул, провел рукой над камнем и нахмурился. Похоже, что это око не просто высасывало магию из женщины. Оно медленно вытягивало из нее жизнь. Беднягу нужно было срочно спасать. Влад взял со столика пачку памперсов и трансфигурировал ее в шкатулку с толстыми стенками. Лежащую рядом пеленку он превратил в щипцы, и хотел было уже дотронуться до камня, но тут Соня прошипела: «Погоди, ССС, Хассин, лучше я ССС». Змейка торопливо соскользнула с запястья Влада прямо на кровать, заползла на грудь женщине, увеличилась в размерах и цапнула клыками цепочку, удерживающую камень. Цепочка почернела и рассыпалась прахом. Соня снова уменьшилась в размерах, скользнула Владу на запястье и прошипела: «Теперь ССС бери ССС, теперь ССС машина ССС». «Хорошая Соня, полезная Соня», — погладил Влад змейку на собственном запястье и почувствовал удовольствие, исходящее от фамильяра. После этого Влад взял с того же столика пару медицинских перчаток, касаться даже относительно обезвреженного ока голой рукой категорически не хотелось, и осторожно поместил камень в трансфигурированную шкатулку. Шкатулку он уменьшил и засунул в карман санитарской робы, но не в тот, где лежала фигурка пешки. «Женщина ССС приближается», — прорезался в сознании голос Сони. Влад мысленно послал змейке короткие успокаивающие импульсы и метнулся за дверь. Если это медсестра, она просто пройдет мимо. Что-то подсказывало Владу, что именно в эту палату заходит только Джонсон и Плоткин. Так что если это добрый доктор, сама виновата. Дверь все-таки начала открываться, и в палату вошла доктор Джонсон. Она окинула ее хмурым недовольным взглядом и сквозь зубы процедила что-то о бездельниках, которые предпочитают развлекаться вместо того, чтобы делать дело. Но тут Джонсон замолчала и уставилась на лежащую женщину, поняв, что на ней нет ока. Некоторое время она потрясенно молчала, потом выругалась, а затем развернулась, чтобы вылететь из палаты, как фурия, несомненно на поиски Плоткина, но тут же оказалась лицом к лицу с очень нехорошо улыбающимся Владом. Надо отдать должное Джонсон, психов она не боялась, поэтому рявкнула: «Ты что делаешь здесь, пациент? А ну, марш в палату!» «Не так быстро, мисс», – прошипел Влад и ловким движением перетек за спину Джонсон, больно вывернув руку, а потом прошипел ей в ухо: «Будешь орать, руку оторву». «Поняла, если поняла, кивни». Доктор медленно кивнула и как-то безнадежно спросила: «Ты работаешь на правительство, за нами следили?» «А во значит, правительство точно об этих играх ничего не знает». Похоже, Джонсон скормила баечку своему сообщнику, а сама прекрасно понимает, что занимается насквозь незаконной деятельностью. «И чья же это частная инициатива?» «Не твое дело», – прошипел Влад. «К «Кто эта женщина?» «Лили Дурсль», — ответила Джонсон, и Влад чуть было не выпустил ее из захвата. «Лили Дурсль? В смысле, Лили Эванс? Мать Гарри? Гребаные ежики? Да что ж тут такое творится-то? Ладно, разберемся по ходу». «Давно она здесь?» — спросил Влад. 4 года, точнее в документах», — отозвалась Джонсон. «Ее привез один из обычных поставщиков. Тогда ей было лет 14. Это от воздействия этой вещи она так выглядит. На самом деле, это молоденькая девушка. Еще лучше. Конечно, волшебники живут дольше и выглядят моложе маглов, но Лили Эванс 4 года назад стукнула бы на минуточку 35-36, неважно. Женщину такого возраста доктор вряд ли назвала бы подростком, а значит, это все-таки не Лили Эванс, и матушка Гарьки сейчас веселится со своим оленем в полях вечной охоты, дай им бог солнышко и цветов под ноги. Но кто тогда эта женщина? Усамки плохая ССС вещь ССС. Укусить? Поинтересовалась Соня. Чары ССС исчезнут ССС. Кусай, разрешил Влад, только вещь, а не самку. Соня поняла, Соня, не глупая ССС, обиделась змейка. Соня хорошая, кусай, приказал Влад, параллельно продолжая общение с доктором Джонсон. Ясно, проворчал Влад, хотя ему совершенно ничего не было ясно. Где ваша документация по проекту? Честно говоря, про проект Влад упомянул, ткнув пальцем в небо, но, как ни странно, Джонсон его поняла и немного успокоилась. Вся документация по объектам отдавалась мной работодателю, как только объект переставал или функционировать или после его необъяснимого исчезновения, тихо ответила она. Сейчас в моем кабинете хранится только документация на мисс Дурсль. А что, были и необъяснимые исчезновения? Спросил Влад. Только одно это было недавно, отозвалась Джонсон. Сколько всего объектов прошло через ваше отделение? Прошипел Влад. 34 без мисс Дурсли пропавшего, ответила Джонсон. В голосе ее явно проступило удивление. Хм, мило улыбнулся Влад, разоткровенничались, потому что ждете кого-то от работодателя. Интересно, как вы собрались объяснять гибель правительственного агента? Молодец, Соня, у дамочки, похоже, с собой была какая-то штучка для вызова подмоги. Я, растерялась Глория Джонсон. Не сработает ваша цацка, спокойно сказал Влад. Так ваша карьера в этом богоугодном заведении закончена. Ай, попробовала взвизгнуть и вывернуться Джонсон, но именно что попробовала. Влад ловко приложил ее конфундусом, а потом трансфигурировал обмякшую дамочку в шахматную пешку, только на этот раз не в белую, а в черную. Ну вот, полный комплект, пробормотал он, опуская пешку в карман, а потом со вздохом взглянул на больную. Вот как ее вынести из отделения, так, чтобы не навредить. Но тут Влад вспомнил, как Кричер вытащил Сириуса, хлопнул себя по лбу и позвал: «Хазелиус». Эльф Блэков появился бесшумно и молча взглянул на Влада с вопросом во взоре. «Что угодно крестнику хозяина Сириуса?» — поинтересовался он. «Видишь эту девушку?» — спросил Влад. «Ее нужно перенести отсюда на Гримма и оказать срочную помощь. Она очень больна. Ты сможешь это сделать, Хазелиус. Это очень важно. Хазелиус может...» Немного помолчав, отозвался домовик. «Хазелиус перенесет больную мисс Нагримма. Хазелиус даст знать о ней мисс Санди и мистеру Тиду». «Хорошо», — с облегчением произнес Влад и протянул трансфигурированную шкатулку домовику. «Это забери тоже. Выполняй. И скажи, что со мной все в порядке. Просто нужно забрать еще кое-что». «Хазелиус понял». «Хазелиус скажет», — заявил домовик и, осторожно подхватив больную, бесшумно исчез. Влад облегченно выдохнул, наложил на себя скрывающие чары и, покинув палату, бесшумно отправился по коридору в поисках кабинета Джонсон. Он благополучно миновал сестринский пост, где женщина в белой шапочке делала какие-то выписки на отдельный лист, миновал еще несколько палат и на минуту замер. Табличек на дверях не было, но тут снова активизировалась Соня. Следующая дверь из ССС, Хассин. «Спасибо, милая», — отозвался Влад и поискал в кармане ключ Плоткина. Как он и предполагал, ключ санитара вполне подошел к кабинету его сообщницы. Влад бесшумно проскользнул в дверь, закрылся изнутри. В отличие от палат, на двери кабинета доктора такая защелка была, и спокойно приступил к обыску. 10 минут спустя Влад отыскал не только больничную карту Лили Вероники Дурсль, но и дискету для компьютера, аккуратно вставленную в подклеенную обложку толстого старого медицинского справочника. Похоже, мисс Джонсон страховалась от своего таинственного работодателя, хотя на дискете могла оказаться какая-нибудь чепуха, но Влад в этом сильно сомневался. В принципе, больше в клинике было нечего делать, можно, конечно, устроить тут небольшой пожар для маскировки последствий, но смысл, Джонсон и Плоткина он уже прихватил, значит, информации будет более чем достаточно, плюс таинственная дискета. Хотя надо как-то скрыть исчезновение двух пациентов, и доктора с санитаром, между прочим. Ладно, палату Лили можно будет поджечь, локализовав пламя так, чтобы не пострадали другие пациенты. Эти-то бедолаги не виноваты ни в чем. Хм, а что, если... Влад быстренько выскочил из кабинета Джонсон, проскользнул в пустую палату и старательно поставил на нее защищающий контур. После этого он трансфигурировал одежду Плоткина в серую пижаму, поджег палату и бросился к сестринскому посту. «Мэм, скорее, там горит, нужно спасать всех». Ошарашенная медсестра всего пару секунд любовалась на оранжевые отсветы, видимые через распахнутое окошечко в двери проклятой палаты, а потом крикнула: «Джуди, Джуди, пожар, надо выводить больных». Из процедурной комнаты выглянула вторая сестра, помоложе, всплеснула руками и бросилась отпирать палаты. Первая медсестра набрала номер и вызвала пожарных, а потом кинулась помогать второй. Надо сказать, дело свое эти две дамы знали, они споро будили растерянных пациентов, заставляли их обуться, накидывали на плечи одеяло и вели к пожарной лестнице. Снизу прибежал охранник, и они вместе с Владом стали выводить растерянных, мало что соображающих пациентов на улицу. Хорошо, что их было немного, всего 12. Только когда все пациенты оказались вне опасности, в палате рвануло. Ну да, кислородный баллон при высокой температуре тоже взрывается. Точнее, при нагревании баллон словно лопается, но хрен редьки не слаще. Зазвенели осыпающиеся стекла в палатах, заметалось яркое пламя, послышалась вдалеке сирена пожарной машины. Ой, неожиданно охнула одна из медсестер, закончив пересчитывать больных. А где доктор Джонсон и Сэм? И как ты из палаты выбрался, мальчик? Поддержал ее охранник. Влад старательно изобразил несчастного расстроенного ребенка и прошептал: «Сэм, это санитар?» «Да», медсестра кивнула, а Влад продолжил. Он открыл дверь, вошел ко мне в палату и стал снимать с меня штаны. «Наверное, укол хотел сделать?» «Да, я плохо помню, у меня от лекарств голова кружится». А потом его кто-то позвал, он очень быстро вышел, и дверь забыл закрыть. А я тогда встал и выглянул в коридор, вижу, как будто отблеск от огня на стене, вот я и пошел, ну, чтобы помогли. Он очень постарался добавить в голос убедительности, да так, чтобы потом сестры и охранник рассказали это, как собственную версию. Другой-то у них все равно нету. «А-а-а», протянула одна из сестер, так они в той палате были. Ох, она обхватила себя руками и ее затрясло. «Рут, Рут, успокойся», заговорила вторая. «Сейчас пожарные подъедут, надо позаботиться о пациентах. Малыш, ты иди ко всем, сейчас всем помогут». Влад послушно кивнул и пошел к замершим, словно в ступоре, пациентам Хартвуда. Но тут подъехали сначала пожарные, потом полиция, потом несколько скорых. Поднялась такая суматоха, что хоть святых выноси. Влад быстренько ускользнул в ближайшие кусты, снова изменил одежду на джинсы, темную куртку и светлые кроссовки и стал осторожненько пробираться подальше от всего шума и суматохи. Похоже, в Хартвудской больнице будут серьезные разборки, но это Влада уже не волновало. Оказавшись достаточно далеко от посторонних взглядов, он отпарировал прямо на площадь Гримма. Как и предполагал Влад изначально, следующие несколько дней были очень даже нескучными. Спасенную девушку удалось стабилизировать, но Тед Тонкс, а за ним и Гиппократ Смитвик диагностировали сильнейшее магическое истощение вплоть до угрозы жизни. Поэтому Смитвик погрузил больную в искусственную кому и исписал целый лист пергамента указаниями, что делать с пациенткой и какие зелья давать. Прогноз его был осторожно благоприятным с одной оговоркой. Искалеченное оком магическое ядро полностью не восстановится, и девушка будет не самой сильной волшебницей, когда выздоровеет, конечно. Но, опять же, сквибом не станет, и то хорошо. Во всяком случае, Тет и Андромеда занялись привычным делом, больная восстанавливала силы, пребывая в лечебной коме, а перед Сириусом, Владом, Ригом и Беллой во весь рост встала проблема, кто такая Лили Вероника Дурсль. Совершенно сумасшедшая гипотеза возникла у Влада. Если учесть, что девушка походила на Лили Эванс, Сириуса чуть инфаркт не хватил, когда он впервые увидел ее, носила фамилию Дурсли и второе имя Вероника, то не была ли она сестрой-двойняшкой Дадли и кузиной Гарри Поттера. Сумасшедшей гипотезу делало только то обстоятельство, что у Вернона Дурсля и Петуни Эванс отродясь не было дочери. Термин «мужское сопрано», «малисопрано», «сопранист», «сопраниста», «сопранисте» получил широкое распространение в 17-18 веках и обозначал певца-кастрата, сопраниста. В ту эпоху такие голоса широко использовались в опере. Вследствие проведенной в нежном возрасте операции голос мальчика не ломался, а оставался высоким и звонким, по мере взросления приобретая объем и силу звучания голоса взрослого певца. По красоте и гибкости голоса кастратов не уступали женским, а по техническим возможностям превосходили их. Детская гортань в комбинации с большими легкими позволяла долго держать одну ноту, а незагрубевшие голосовые связки обуславливали гибкость и подвижность голоса, что, в свою очередь, позволяло исполнять сложные вокальные пассажи и украшения. Ни одна барочная опера не была написана без ориентации на певца-кастрата. Однако, постепенно популярность кастратов стала сходить на нет, и к середине 19 столетия такие певцы практически исчезли с оперной сцены. Последний профессиональный сопранист, Алессандро Марисчи, состоявший певчим в знаменитой Сикстинской капелле, умер в 1922 году. Непобедимая армада, ИСП, армада Инвинцибле, или Великая и славнейшая армада, ИСП, Гранди Игрик Фелицима армада, крупный военный флот, около 130 кораблей, собранный Испанией в 1586-1588 годах для вторжения в Англию во время англо-испанской войны, 1585-1604. Поход армады состоялся в мае-сентябре 1588 года под командованием Алонсо Переса де Гусмана, герцога Мединосидония. Непобедимая армада была потрепана англо-голландским флотом из легких и маневренных кораблей, которым командовал Чарльз Говард, в серии боев, завершившихся Гравелинским сражением. В них отличились пираты Елизаветы, самые известные из которых – Фрэнсис Дрейк. Сражения длились 2 недели. Армада не сумела перегруппироваться и ушла к северу, отказавшись от вторжения, причем английский флот следовал за ней на некотором отдалении, идя вдоль восточного побережья Англии. Возвращение в Испанию было трудным. Армада пошла через Северную Атлантику, вдоль западного побережья Ирландии. В результате сильных штормов многие суда были выброшены на северное и западное побережье этого острова. В ходе экспедиции было потеряно более 60 кораблей, причем только 7 из них – боевые потери. В походе принимал участие Лопе де Вега. Примечание к части. Мои дорогие, печаль и беда, на пути у автора возник форс-мажор. Весьма затратный форс-мажор, да. Так что дней на 10 автор плотно уходит в реал и прады не обещает. Если что-то получится, то будет немедленно выложено, хотя сказать сложно пока. Осталось совсем немного, но вот так получилось. Если кто-то хочет автора поддержать, то https://money.yandex.ru/4100140571271793. Всем здоровья и удачи. Глава 96. О том, как самые невероятные гипотезы порой оказываются вполне вероятными. Спасибо всем, кто ждал и беспокоился. Совершенно сумасшедшая гипотеза возникла у Влада. Если учесть, что девушка походила на Лили Эванс, Сириуса чуть инфаркт не хватил, когда он впервые увидел ее, носила фамилию Дурсли и второе имя Вероника, то не была ли она сестрой-двойняшкой Дадли и кузиной Гарри Поттера? Сумасшедшей гипотезу делало только то обстоятельство, что у Вернона Дурсля и Петуни Эванс отродясь не было дочери. Это было первым, что охладило Влада в пыл. Вторым было напоминание Сириуса, что Лили вообще-то не была родной сестрой Петуньи, и что никакого сходства между неродными по крови тетей и племянницей, то есть между Лили Эванс и Лили Дурсль, просто не было бы. Белла пожала плечами, прихватила очередной том записок дядюшки Альфреда. Влад уже не раз возблагодарил этого плодовитого и непонятого современниками и родными мага, и отправилась варить зелье родства, предварительно выкачав из Влада немного кровушки. «Строго говоря», — заявил Сириус, — «я вообще сначала решил, что это чудом выжившая Лили Поттер. Сходство просто невероятное. Ты помнишь свою маму хоть немного, крестник? Сири, мне был год с небольшим», — вздохнул Влад, который уже не раз призывал память Гарри. «Много ты знаешь младенцев, помнящих что-то внятное в таком возрасте? Я смутно помню копну рыжих волос, ощущение тепла и защищенности, голос ласковый помню, точнее не сам голос, а такое ощущение любви. Я потом чуть не забыл это ощущение, но не будем о грустном. Я и отца помню чуть, только, как он меня на ноге качал, как очки блестели, помню, тебя помню, метлу маленькую, помню ощущение полета, и еще помню, как ты меня на себе катал, то есть помню большую собаку, не тебя, точно, ты такой смешной был, вздохнул Сириус, пухлый такой, руки и ноги в перевязочках, ногу в рот любил тянуть, и не плакал почти, чаще смеялся, был такой солнечный мальчик, и меня потом звал смешно, Сили Афаф, вырвалось у Влада, точно, помнишь ведь, суки, и глава рода Блэк шарахнул кулаком по наборной столешнице эпохи Рококо, кто, удивился Влад, те, кто отнял у нас это, скрипнул зубами Сириус, у тебя, у меня, у Джейми с Лили, у Регулуса, у Тома, а вот теперь эта девочка, Сири, успокойся, положил руку на плечо крестному Влад, а то опять люстра пострадает, а леди Блэк будет обижаться, да, суки, но мы вообще-то качественно их законопатили без права возвращения, особенно я рад за светлейшего, и с этим справимся, а девочку, даже если она мне не родственница, если выкарабкается, я введу в рот, если она согласится, конечно, но я чувствую родство. Сири, внимательно прислушивающийся к разговору Регулус рискнул вставить свои 5 кнатов, а ты не думаешь, что это загадочная Лили, двойняшка Гарри, я, по-твоему, идиот, возмутился Сириус, я точно знаю, сколько детей было у Поттеров, 1, мальчик, Гарри, мой крестник, и даже не говори о том, что Лили могла родить не от мужа, у них был полный магический брак, она не могла изменить мужу, хм, задумчиво произнес Влад, вообще-то мы толком не разобрались с происхождением мамы, а не может ли быть такого, что на мою гипотетическую сестру, если это реально моя сестра, предъявил права, ну, скажем, ее род, и отец был просто вынужден подчиниться, мама вообще-то в Мунго рожала, нет, покачал головой Сириус, в том самом домике в Годриковой лощине, уж не знаю, почему, но в Мунго она упорно не хотела, хотя нас это не особо удивило, большинство чистокровных именно домашние роды предпочитают, лично я решил, что Лили просто хочет соответствовать. Джейми ворчал, что даже целительница явилась по вызову какая-то странная, но та свое дело знала хорошо, роды прошли легко, и Лили быстро оправилась, просто на удивление. Вы присутствовали при родах? Поинтересовался Гарри. Нет, конечно, ответил Сириус, это как-то слишком, да и Лили бы не понравилось. То есть, сам момент моего и появления на свет, его ты не видел, Гарри, вздохнул Сириус, что-то у тебя идея одна другой бредовее, даже если бы вас было двое, так сколько же, нас, маманя, сиську-то просила, не кстати вспомнил Влад момент из фильма «Ширли Мерли», и слегка устыдился собственной бесчувственности, впрочем, это была уже скорее защитная реакция. Этот мир совершенно не совпадал с каноном и столько раз уже подкидывал бывшему капитану подлянки, что это уже вызывало не испуг, а сарказм. Так вот, продолжил ворчать Сириус, даже если бы вас было двое, то Лили ни за что бы не отдала собственного ребенка неизвестно кому. Твоя мама очень любила тебя, Гарри, и, будь у тебя сестра, любила бы вас обоих не меньше, и твой отец тоже. Сири, вздохнул Влад, я не сомневаюсь в их любви, как и в твоей, только хочу напомнить, что мы так и не разобрались с происхождением мамы. Мы точно знаем только 2 момента. Мама была приемной дочерью Эвансов. Это раз. И она была слишком сильной для маглорожденной ведьмы. Это 2. И 3-й момент. Когда отец надумал жениться. Да он с 1-го курса говорил об этом, но твоя матушка дружила со Снейпом и нашу компанию игнорировала. А родителям своим он тоже такое говорил? Хм, задумался Сириус. Вообще-то да. И какова была их реакция? Невинно спросил Влад. Они не захотели сравнять с землей потенциальную маглорожденную невестку, если учесть, что моя бабушка, Блэк, я бы такому не удивился. Я бы, тоже, проворчал Сириус. Но Карлус и Дария очень любили Джеймса. Тебя тоже любили, отрезал Влад. Не спорь, любили, иначе бы не закрывали бы так долго глаза на все твои фортели. Но если бы пришел к матушке и сказал бы, что хочешь жениться на умной, красивой и сильной маглорожденной ведьме, то какое бы из этих слов она услышала бы первым? Без обид, леди Вальпурга. Влад кивнул леди Блэк, которая появилась на одном из портретов. Чего уж там, проворчала леди. Сама отвечу, в моих глазах все достоинства этой потенциальной юной ведьмы перевесила бы ее маглорожденность. Это сейчас я буду рада любой невестке, ну, почти любой, Уизли не предлагать, а тогда, да упаси Мерлин, проворчал Сириус и его перекосило, никаких Уизли, вот и ответ, развел руками Влад, моя мама могла бы быть неограненным алмазом, но намерение отца жениться ему бы просто так с рук не сошло. А тут все не только дошло до свадьбы, но был заключен магический брак. Полный магический брак, без хотя бы теоретического согласия старших членов рода таковой невозможен. И что из этого следует? Что? Хором спросили Сириус и Вальпурга. Что бабушка и дедушка догадывались или знали о происхождении моей мамы, и не возражали против брака. Откуда? Удивился Сириус. Пока не знаю, вздохнул Влад. Будем разбираться. Но этот факт нисколько не объясняет наличие у тебя сестры. К тому же, если эта девушка, твоя сестра, то ты никак не можешь считаться последним в роду Поттер, возразил Сириус. Ты не прав, сын, вздохнула Вальпурга. Очень даже может, в случае если оба родителя принадлежат к разным магическим родам и являются в них наследниками, лордами или носителями крови, то при рождении двойняшек один из них становится наследником рода отца, а другой – наследником рода матери. А если учесть, что в Британии крайне мало магических родов с женским наследованием, то круг сужается, а точнее, живо поинтересовался Влад, а точнее, их всего три, и все три считаются прерванными. Первый и самый известный, это род Лефей, потомки Морганы, кивнул Сириус. Да, именно они, ответила Вальпурга. Не менее интересен род Ди. Род Ди, удивился Влад, я помню только Джона Ди. Правильно помнишь, кивнула Вальпурга. Этот человек оставил след в истории, будучи всего лишь сквибом. Ди был сквибом рода Дисквайн, отсюда и усеченная фамилия, а его сын Артур основал собственный род, обозначив в кодексе возможность наследования и по мужской, и по женской линиям, объяснив это так, что хорошо для магловских королей, то хорошо и для меня, сына Скриба. Но в Британии род Ди считается прерванным. Интересно, протянул Сириус, а третий род, матушка, не томите, историю магических родов надо было в свое время зубрить, не слух, проворчала Вальпурга, впрочем, вполне беззлобно, но томить не стало. Третьим родом считается род Джаксон, сказала она. Мало кто знает, что его основательницей была одна из трех дочерей Мишеля Нострадамуса, Диана, которая взяла себе фамилию предков отца, Гассани, и уехала из Франции в Британию, где вышла замуж за сильного маглорожденного мага. Диана Гассани сама стала главой рода и учредила наследование по женской линии. Так что, в принципе, есть из чего выбрать. Стоп, возразил Сириус. Джаксон, это разве не один из пожирателей смерти? Отчего тогда род считается прервавшимся? Видишь ли, сын, ответила Вальпурга, этот Джаксон, бастард, хоть и признанный, к тому же полом не вышел. Так что, хоть он и относится к очень отдаленным потомкам Дианы Гассани, но наследовать не может. Есть крошечный шанс, что наследовать роду могли бы его дочери, но лично мне о таковых неизвестно. Отчего захерел род? В свое время сын главы рода, Марианны Джаксон, очень нехорошо обошелся с некой ведьмой, и та его прокляла на 7 поколений. 7 поколений в роду Джаксон рождались только мальчики, которые не могли быть главами рода, только носителями крови. Но это еще ничего, можно было перетерпеть. Беда была в том, что с каждым поколением род терял магию, Джаксоны превратились почти что в сквибов. Тот, о котором ты упомянул, Гарри, Джереми Джаксон, был силен, но именно потому, что он был бастардом. И он очень хотел возродить род, но старый Джосайя Джаксон, бывший тем самым 7-м поколением, надеялся на рождение дочери. Однако умер, так и не оставив потомков. И о потомках Джереми мне ничего не известно. Неизвестно, не значит, что их не было раньше, заметил внимательно слушавший разговор Регулус. Ну, а теперь уж точно у него никаких потомков не будет, проворчал Влад. Но давайте вернемся к моей гипотетической сестре. Я так понимаю, леди Вальпурга, мама могла что-то знать о своем наследии? Возможно, вздохнула Вальпурга. Но прежде всего вам следует установить происхождение Лили Поттер. Как выяснилось, это очень важно. Хотя, если эта бедная девочка не родственница тебе, Гарри, то все наши логические построения – это всего лишь красивые умствования. Но Вальпурга ошиблась. В итоге зелье, сваренное Белой, позволило определить 100-процентное родство между Гарри и Лили Дурсль. Они действительно приходились друг другу родней по крови, но относились к разным родам. То есть получалось так. Гарри – Поттер, а вот Лили – не Поттер однозначно. Гипотеза о том, что брат и сестра были наследниками разных родов, получила свое подтверждение. Кое-что удалось узнать из той самой картонной папки с завязочками, Те самые документы об удочерении Лили Эванс. Матерью Лили была некая Вероника Гассани, отец неизвестен. Женщина поступила в родильное отделение клиники в Кингстоне на машине скорой помощи. Документов при ней не было, она назвала только свое имя. Возможно, больше просто не успела, поскольку скончалась. Влад справедливо предположил, что Вероника Гассани, это Вероника Джексон, и поинтересовался у Вальпурги, не помнит ли она какого-нибудь скандала, связанного с этой почтенной фамилией. Вальпурга закивала и отправилась к родственникам освежать память. Роль рода Джексон на тот момент была уже настолько незначительна, что даже скандал, связанный с этой фамилией, привлек мало внимания. Кстати, бархатный мешочек, который Влад и Сириус когда-то забрали у Петуньи, тот самый мешочек синего цвета с золотой вышивкой, затянутый тонким шелковым шнурком, открываться никак не желал и никакому воздействию не поддавался. Строго говоря, больше 5 минут держать его в руках мог только Влад. Все остальные почти сразу же испытывали непреодолимое желание убрать мешочек с глаз долой и больше к нему не прикасаться. Вероятно, именно поэтому Влад и Сириус так долго тянули с установлением происхождения Лили Поттер. Влад же смог понять, что в мешочке находится несколько небольших, но довольно тяжелых предметов. Возможно, это перстень рода и другие родовые регалии, предположил Регулус. Но тогда эта самая Вероника должна была быть законной женой носителя крови. Как она оказалась в магдловском мире? Да уж, вздохнул Влад, все непонятнее и непонятнее. Но тут появилась Вальпурга и кое-что прояснила. Оказалось, что скандал, связанный с Джексонами, действительно был, но, поскольку этот род растерял славу, богатство и магию, да и на людях последние из законных Джексонов и его супруга не показывались, то удостоился этот самый скандал одной заметки в пророке в левом нижнем углу 4-й страницы. Не всякий прочтет, а если кто и прочтет, не запомнит. Дело в том, что женился Джосайя Джексон довольно поздно, поскольку ничем особым невест привлечь не мог, ни богатства, ни силы, ни даже красивой внешности у него не было. Кроме того, сначала он желал себе чистокровную невесту чуть ли не из высших кругов магического общества, да еще и сильную магически. Угу. При жутком дефиците чистокровных сильных невест в магической Британии это было даже не смешно. Естественно, все подходящие девицы давным-давно были просватаны, и родители их не желали расторгать выгодные, 100 раз пересчитанные на совместимость помолвки ради какого-то Джексона. Пришлось понизить планку, но и магический средний класс тоже оказался Джосайе не по зубам. Только когда ему исполнилось лет 50 с хорошим таким гаком, нашлась девушка, решившаяся связать свою судьбу с последним законным Джексоном. Девицу звали Вероника Яксли. Она происходила из младшей ветви рода Яксли, была полукровкой и сквибом. Но, выполнив 2 контракта на вынашивание, пробудила в себе магию и стала довольно сильной ведьмой. Джексон тоже предложил бы ей только контракт, но условия требовали законного магического брака родителей будущей леди рода. Да и других кандидаток на брак так и не нашлось. Все вроде бы сложилось наилучшим образом. Вероника стала женой Джосайи и даже некоторым образом поправила материальное положение захеревающего рода, ибо, как уже отмечалось раньше, она выполнила 2 контракта на вынашивание и имела в собственном распоряжении неплохие средства. Как ни странно, Джосайя и Вероника неплохо ужились друг с другом, и брак их можно было назвать, если не счастливым, то точно вполне гармоничным. А уж когда женщина забеременела, а случилось это далеко не сразу, и стало ясно, что она ждет именно девочку. 60-летний Джосайя был просто на 7-м небе от счастья. Дело было еще и в том, что в Гринготтсе было несколько сейфов рода Джексон, получить доступ к которым могла только леди, глава рода. И основное достояние рода находилось именно там, недоступное просто носителям крови. Но, увы, когда Вероника дохаживала последние дни перед родами, она исчезла, таинственно и бесследно. Джосайя много сил положил на поиски, но результата не было. Немолодой, страдающий от проклятия маг, поняв крушение своих надежд, скончался от горя, перед смертью признав носителем крови рода бастарда Джереми Джексона, того самого неудачливого пожирателя смерти. То есть, слегка обалдел от всей вываленной на него информации Влад, Лили Эванс была на самом деле Лили Джексон, наследница рода. Но если ее родители были так слабы магически, почему моя мама была так сильна? КХМ, заметил Регулус. Думаю, тут все дело в магии рода. Если подставить ветхий сосуд под слишком сильный водяной поток, то он просто разорвет сосуд. Из-за проклятия в роду Джексон рождались только мальчики, и с каждым поколением они были все более и более слабыми. Сила рода засыпала, не находя отклика, а когда родилась Лили, первая девочка за несколько поколений, подходящая наследница, рождена в законном магическом браке, по-настоящему чистая кровь. Родовая магия стала поддерживать ее. Увы, но Лили, вероятно, слишком поздно узнала о собственном происхождении, да и что случилось с ее дочерью, непонятно. Но сейчас есть шанс все исправить. Все, грустно вздохнул Влад. По крайней мере, очень многое, сказала Белла. Девочка сейчас с нами, ей уже лучше, скоро она сможет нам рассказать свою историю. Вот тогда и будем думать, что делать. Не знаю, Белла, задумчиво сказал Сириус. Мне кажется, что так мы можем и промахнуться. Смотри, получается, что в исчезновении законной супруги Джосайи Джексона и его потенциальной леди рода более всего был заинтересован Джереми Джексон, получивший в итоге законный статус носителя крови. И что ему это дало? Ехидно спросила Белла. Доступа к сейфам рода он так и не получил, и дочери у него не осталось. Да, проинформировала Вальпурга, в законный брак он вступить так и не смог. Но это не значит, что у него изначально не было подобных планов. К тому же, мы теперь знаем, что темный двойник успешно общался с Дамблдором, мог и породить за сторонника. В интриге с гибелью Поттеров Дамблдор замаран по уши, мог быть и в курсе того, от чего все, включая саму Лили, были свято уверены в наличии только одного ребенка. Дамблдор тоже не вездесущ, хмуро заметил Влад, и тут же хлопнул себя по лбу. Акушерка. Что акушерка? Не понял Регулус. Крестный, ты помнишь ее имя? Нетерпеливо махнул рукой Влад. Не помню, сказал ведь, проворчал Сириус. А как она выглядела? Продолжал настаивать Влад. Да ее вообще как-то смутно помню, задумчиво произнес Сириус. Волновался очень. А воспоминания слить сможешь? Влада было не остановить. Пожалуй, ответил Сириус. Далась тебе эта женщина. Я помню, как она покидала дом. Никаких младенцев у нее при себе не было. Сири, умоляюще вздохнул Влад. Хорошо, кивнул Сириус, я попробую. Но отчего-то мне не слишком помнится этот день. Джон Ди Англ, Йохан Ди, родился 13 июля 1527 г. в Тауэр-Уорд, Лондон, Англия, умер в декабре 1608 г. или марте 1609 г. в Мартлейке, Сурри, Англия, английский, валлийский, математик, астроном, астролог, картограф, алхимик, оккультист, советник королевы Елизаветы Английской, один из наиболее образованных людей своего времени, человек универсальных познаний, владелец крупнейшей в Англии научной и оккультной библиотеки, он посвятил большую часть своей жизни изучению алхимии, искусству предсказания и герметической философии. У Мишеля Нострадамуса действительно было три дочери, Магдалина, Анна и Диана. Его предки Гассани действительно взяли себе фамилию Натадам. Остальное – выдумка автора. Следующая глава в субботу. Здоровья вам, мои дорогие. Примечание к части. Предсказание Нострадамуса. https://lifigit.media.wp.santentu.plats/2018/12/1.1.13.451.451.452.1.jpg. Глава 97. О некоторых подробностях давнего прошлого и непонятном настоящем. Хорошо, кивнул Сириус, я попробую. Но отчего-то мне не слишком помнится этот день, только в общих чертах. Но в воспоминаниях мы сможем увидеть то, на что ты не обратил внимания, заметил Регулус. Ты ведь знаешь, Сириус кивнул и поднес палочку к виску. Спустя какое-то время нужное воспоминание оказалось в омуте памяти, а Регулус немного поколдовал с кристаллом, который прилагался к омуту, для того, чтобы воспоминания могли одновременно увидеть несколько человек. «Ну что?» – спросил он немного хриплым от волнения голосом. «Готовы?» Влад, Сириус, Белла, Вальпурга на любимом пейзаже и примкнувшие к компании Том и Андромеда, Тед находился с Лили, целители старались как можно реже покидать девушку, дружно кивнули. Регулус взмахнул палочкой, и над омутом памяти стала формироваться объемная картинка. Маленькая уютная гостиная, на диване сидели двое, юная женщина с рассыпавшимися по плечам тугими завитками рыжих волос, в мягком длинном халатике бледно-бирюзового цвета, бледная, с небольшими пятнышками румянца, проступившими на щеках и с огромным животом, который она тихонько гладила левой рукой. За правую руку ее держал не менее юный мужчина, растрепанный, в круглых очках, худой, черноволосый, кареглазый. Он тоже был бледен, Кровь отлила от лица так, что стали заметными крохотные темные точки веснушек на носу и щеках. «Сири», — сердито сказал мужчина, глядя прямо на зрителей, — «перестань бегать туда-сюда». Лилс нервничает. «Я тоже нервничаю», — огрызнулся более молодой и звонкий, но вполне узнаваемый голос Сириуса. «Где этот дракклав-целитель?» «Лилс, мы ведь могли спокойно отправиться в Мунго». Молодая женщина охнула, прижала руку к животу, но ответила вполне мягко. «Сири, ты балбес, беременным противопоказана аппарация. А как еще мы могли добраться до Мунго? Камином, на метле, Флиппи могла перенести хозяйку куда нужно». Прозвенел сердитый тоненький голосок. «Флиппи не навредила бы хозяйке, а сейчас уже поздно. Но хозяйка не должна волноваться, Флиппи поможет, если что». В поле зрения вспоминающего возникла маленькая домовушка, облаченная в какое-то подобие греческого хитона, два куска белоснежной материи, скрепленных на плечах пряжками и подпоясанные симпатичным вязаным пояском с кисточками. На лысой голове домовушки каким-то непонятным образом держалась крошечная кружевная наколка. Выглядело это настолько уморительно, что Влад с трудом сдержал смешок, но потом он удивленно спросил: «Разве в Годриковой лощине у моих родителей была домовушка?» «Конечно», — ответил Сириус. «Флиппи, личная домовушка Джейми, она осталась с ним, даже когда Поттер Мэннер закрылся после смерти его родителей и все домовые эльфы уснули. И слава Мерлину, что она осталась». На последних месяцах беременности Лилс чувствовала себя не слишком хорошо, да и потом, когда ты появился, Флиппи очень помогала. «А куда она потом делась?» – удивился Влад. «По идее, если домовушка была жива, то она должна была последовать за мной». «Нет, вообще-то да», – растерянно согласился Сириус. «Но что с ней сталось, я не знаю. Просто не знаю». «ТС», — прервала их Белла, — «смотрите, целительница». Действительно, из камина появилась невысокая пухленькая женщина в целительской мантии с саквояжем в руках. «Наконец-то», — раздался голос Сириуса. «Целитель, МРХХХРРР», — коротко и неразборчиво представилась женщина, откидывая капюшон мантии. Влад напрягся, стараясь запомнить лицо, хотя в принципе запоминать было особо нечего. «Нет, лицо, конечно, было круглое, с морщинками вокруг глаз, добродушное и улыбчивое. Этакое лицо доброй бабушки или тетушки. Милое, пухлое, абсолютно не запоминающееся». Дополняли картину уютный узелок седых волос на затылке и большие квадратные очки. Выпуклые линзы еще больше размывали черты лица. Влад напрягся. Кем бы ни была эта милая старушка, маскировку она себе придумала отменную и грамотную. «Не волнуйтесь, милая леди», — ласково пропела старушка, — «все будет в порядке. Уж я то вижу, не одну сотню малышей приняла. Будет ваш малыш хорошеньким да здоровеньким. Давайте-ка поспешим. Комната для родов готова?» «Наверху», — коротко ответил начавший розоветь Джеймс. Видимо, с появлением целительницы жуткое напряжение, в котором он пребывал, начало его отпускать. «Флиппи, перенеси хозяйку наверх». «Флиппи поняла, Флиппи сделает», — кивнула домовушка и, взяв Лили за руку, исчезла. Спустя мгновение она таким же образом перенесла целительницу, а потом появилась вновь. «Флиппи, а разве тебе не нужно помогать целительнице?» – удивился Сириус. «Госпожа целительница сказала, что все сделает сама», – обиженно ответила домовушка. «Что Флиппи будет ее отвлекать, а юный наследник хозяина вот-вот появится на свет, будто Флиппи не знает, как помочь. Ведь Флиппи помогала и при рождении хозяина Джейкоба, и хозяина Карлуса, и хозяина Джеймса. И никто из целителей не говорил Флиппи, что она отвлекает». «Ну-ну, не сердись, Флиппи», — ласково сказал Джеймс, — «мы все немного взволнованы. Сделай нам с Сири свой бесподобный кофе по-ирландски». «Флиппи сделает», — кивнула домовушка и исчезла, чтобы вернуться через пару минут с двумя большими дымящимися чашками. Джеймс и невидимый Сириус сделали по глотку, когда сверху донесся слабый вскрик. «Лилс», — подпрыгнул на месте Джеймс, отставив чашку на стол. «Ей больно». «Джейми, успокойся», — сказал Сириус. «Лили справится. Мы ей все равно сейчас помочь не можем. Остается только ждать». Джеймс снова взял чашку и одним глотком осушил ее до дна, а потом стал напряженно прислушиваться. Крик повторился потом еще раз и еще. «Я поднимусь», — снова вскочил Джеймс. «Не могу это слышать». Но тут очередной крик юной матери оборвался и раздался отчаянный громкий рев. «Сири», — расплылся в восторженной улыбке Джеймс. «Он родился. Мой сын родился. Пойдем глянем, а, Джейми, не торопись», — стал успокаивать друга Сириус. «Думаю, нас позовут». Еще полчаса напряженного ожидания, и в гостиной появилась маленькая светящаяся птичка, то ли синица, то ли воробей. Голосом целительницы птичка произнесла: «Все в порядке, можете взглянуть на своего сына, мистер Поттер». Джеймс стал торопливо подниматься по лестнице, Сириус бросился следом. Джеймс распахнул дверь в комнату, которая, как Влад смутно помнил, была родительской спальней. Там все уже было в полном порядке. Бережно укрытая одеялом Лили мирно спала на широкой кровати. Рядом с кроватью стояла небольшая плетеная колыбелька, в которой лежал и дремал завернутый в белоснежную пеленку малыш. Пухленький, красный, с прилипшим ко лбу завитком темных волос. Стоявшая рядом целительница улыбнулась. «Я же говорила, что все будет хорошо. Ваша жена родила легко, но все-таки утомилась и сейчас спит. Думаю, что она проспит еще пару часов, не стоит ее беспокоить. Малыш здоров, все рефлексы в норме. Молоко у матери есть, она вполне может выкормить ребенка сама. Хорошо, что у вас есть домовушка, она сможет помочь в уходе за малышом, ведь, как я понимаю, это ваш первенец». «Да, госпожа целитель», — ответил Джеймс. «Я могу взять сына на руки?» «Конечно», — улыбнулась женщина. «Уверена, что вы будете достаточно осторожны». И, взяв ребенка из колыбельки, она передала его Джеймсу, осторожно развернув пеленку. «Как я и говорила, мальчик физически здоров», — еще раз констатировала целительница. Младенец недовольно закряхтел и беспорядочно задвигал ручками и ножками. На миг яркие зеленые глаза открылись, рот малыша стал похож на букву «О», словно он готовился исторгнуть возмущенный вопль, но когда зеленые глаза встретились с карими, ребенок неожиданно успокоился и крошечный ротик растянулся в беззубой улыбке. А потом малыш старательно засунул себе в рот кулачок и преспокойно зачмокал. «Какой смышленый!» — восхитился Сириус. Сразу папу признал. Джеймс поцеловал малыша в лобик, отчего тот на миг выпустил кулачок изо рта и снова заулыбался, и тихо сказал: «Признаю это дитя сыном своим и наследником рода Поттер, и нарекаю его Гарри Джеймс Поттер, сын Джеймса Карлуса Поттера и Лили Эванс Поттер. Да будет так, да поможет ему магия, свидетельствую», — раздался голос Сириуса. «Свидетельствую», — повторила целительница. А Владу показалось, что он разглядел тонкую золотистую ленту, которая на миг окружила маленького Гарри, словно соединяя, связывая его с Джеймсом и спящей Лили. «Ну вот», — кивнула целительница. «Теперь все в порядке. Мне пора. Может быть, выпейте кофе?» — спросил Джеймс. «Вам стоит подкрепиться». «Нет-нет», — ответила целительница. «Мне сегодня еще нужно навестить миссис Алису Лангбаттом. Она тоже должна родиться дня на день. Благодарю вас, мистер Поттер, мне действительно пора. Мы с Сириусом проводим вас», — сказал Джеймс. «Флиппи, присмотри за малышом». Тут же появившаяся в комнате домовушка стала как-то странно, нервно оглядываться, но это продолжалось всего доли секунды. А потом она приняла малыша у Джеймса и снова уложила его в колыбельку. «Флиппи все сделает», — счастливо улыбаясь, заявила домовушка. «Флиппи знает, как смотреть за маленькими». И вдруг взгляд домовушки стал каким-то странным, и она стала оглядываться по сторонам, словно что-то ища. «Флиппи, ты в порядке?» — озабоченно спросил Джеймс. «Что-то случилось. Простите, хозяин». Флиппи ошиблась. Флиппи показалось, что здесь был другой домовик. Но нет, Флиппи показалось. «Простите, хозяин. Ничего страшного, Флиппи», — добродушно заявил Джеймс. «Ты просто волновалась». «Да-да, хозяин», — Флиппи волновалась за хозяйку и за маленького хозяина Гарри. «Простите, все в порядке», — Флиппи улыбнулся Джеймс. «Присмотри за Лили и Гарри. Мы вернемся через минуту, только проводим целительницу». На этом моменте воспоминание закончилось. Некоторое время все молчали, потом Влад спросил: «Никто ничего странного не заметил?» «Вообще-то я заметила», — заявила Белла голосом примерной школьницы, комсомолки и просто красавицы, — «что-то я не разобрала, как звали целительницу. И лицо у нее такое вроде бы и разглядела, а в памяти ничего не осталось». «А я что говорил?» — вопросил Сириус. «Какая-то она незапоминающаяся. Но вы видели, когда она уходила, у нее ничего не было с собой, кроме саквояжа, который вполне мог быть с чарами расширенного пространства», — пробормотал Регулус. «Ньютс Командер, если ты помнишь, целый зоопарк в своем чемодане таскал, и все твари там прекрасно себя чувствовали. Ты хочешь сказать», — возмутился Сириус, — «что у нас под носом из дома вынесли новорожденную девочку, а мы и не почесались даже? Прошляпили?» «Хватит, мальчики», — сказала Вальпурга. Какая защита стояла на доме Джеймса? На нем тогда уже был Фиделиус, который Дамблдор устанавливал. Еще нет, ответил Сириус. Джейми сам на нем чары обновлял. Это же один из домов Поттеров. Для деловых встреч обычно использовался. Клиенты туда приходили из избранных артефакты заказывать. Вот оно что, пробормотала Вальпурга. Нет, Сири, не вини себя, вряд ли целительница стала бы так подставляться, засунув малышку в саквояж. Скорее всего, второго ребенка на тот момент в доме уже не было. А на Лили наложили обливиет. Но как, не было, поразился Регулус. А как же чары, домовик, пробормотал Влад. Похоже, Флиппи не показалось. Верно, мальчик, мрачно сказала Вальпурга. Был домовик, и были качественные чары, чтобы это скрыть. Я не зря спрашивала, для чего использовался раньше дом в Годриковой лощине. А если для встреч с клиентами, то Поттеры могли оставить в него доступ домовикам своих клиентов. А Джеймс попросту упустил этот момент, обновляя чары. Все-таки твой друг, сынок, был тот еще раздолбай, ты уж извини. Простите, робко вмешался Том, но я тут чего-то не понимаю. Как мог проникнуть в дом чужой домовик, ясно. Но как он мог унести ребенка хозяина дома? Не думаю, что отец Гарри был настолько. Пока отец не признает ребенка своим, он не принадлежит к роду, отозвалась Вальпурга. Недаром Джеймс признал Гарри своим сыном практически сразу, чтобы дать родовую защиту. Но при наличии полного магического брака даже непризнанного отцом ребенка похитить не так просто. Тут явно что-то еще. Хотя, возможно, целительница приходилась родственницей Лили. Матушка, в роду Джексон не было других женщин, напомнил Сириус. Позволь тебе напомнить, отрезала Вальпурга, что у Мишеля Нострадамуса было 3 дочери, а не одна, и что они все вышли замуж. Так что у Лили и Гарри наверняка масса дальней родни в Европе. Так что, возможно, женщина забрала девочку для каких-то своих целей. И ведь где-то Лили провела 14 лет, прежде, чем оказаться в той ужасной больнице. Анди, ты осматривала девушку. Как с ней обращались в детстве? Хорошо, тетушка, ответила Андромеда. О ней явно заботились и развивали ее магическое ядро. Никаких следов травм, недоедания или жестокого обращения. Все неприятности у нее начались с попаданием в Макгловскую клинику. И тут Влад припомнил одну милую особенность персонала данной клиники. Точнее, одного конкретного санитара. Анди, прости, но она девственница, спросил он. Увы, покачала головой Андромеда. Но это с ней произошло уже в клинике. Я точно определила. Кажется, спокойно сказал Влад, кого-то я точно убью. Я буду участвовать, проворчал Сириус, которому тоже кое-что припомнилось. Мальчики, не перегибайте палку, прощебетала Белла. Не раньше, чем эта парочка расскажет нам все, что знает. Не волнуйся, Белла, мрачно сказал Влад. Дело прежде всего. А сейчас нам важно разгадать этот ребус до конца. В итоге высокое собрание наметило следующий план действий. Первое. Андромеда должна была получить допуск в архив клиники Святого Мунга. Если лицензированные целители принимали роды на дому, то они все равно составляли отчеты об этом, отправлявшиеся в архив. Отчет скреплялся личной печатью целителя. Таким образом, вполне можно было установить личность женщины, принимавшей роды у Лили Поттер. Второе. Следовало навести справки о потомках дочерей Мишеля Нострадамуса в Европе. Вполне вероятно, что дело было в них. Все-таки, мне кажется, что это как-то слишком далеко, засомневался Влад на этой фазе. Ближе надо искать. Где? Сердито спросил Регулус. Род Джексон считается прервавшимся. В данный момент не осталось ни одного его представителя, если не брать в расчет твою сестру, Гарри. Да, мрачно спросил Влад. Мы толком не знаем, были ли дети у последнего носителя крови. А если были, вряд ли они взрослые сейчас, задумчиво сказала Белла. Или хорошо скрываются. Хотя, какой смысл скрываться при наличии наследства? Всегда есть шанс объявить себя носителем крови и рассчитывать на рождение будущей леди. Вы кое-что забыли, отрезал Влад. Для того, чтобы ребенок появился на свет, нужны обычно 2 человека. Да в курсе как-то, пробормотал Сириус. Погоди, ты что имеешь в виду, Гарри? У Джереми Джексона тоже была мать, отрезал Влад. И, возможно, она еще жива. И вряд ли ее радовало то, что сначала ее сына считали презренным бастардом, а потом из милости признали носителем крови, когда никаких шансов больше не осталось. Но ведь она могла быть полукровкой, скрипкой, маглорожденной или вообще маглой, задумчиво произнесла Вальпурга. «И что?» – мрачно спросил Влад. «Мозгов и амбиций это не отменяет. Между прочим, одна коронованная Магдла в свое время сумела устроить такую резню, что за одну ночь во Франции погибло 30 тысяч человек. Очень мстительная была женщина. Вы считаете, что матери Джереми Джаксона ни за что мстить магическому миру? Не надо недооценивать женщин». «Ты прав», – кивнула Вальпурга. «Тем более, что имя матери Джереми Джаксона точно неизвестно. Значит, нам нужно выяснить его. Европа подождет. Будем искать ближе, Гарри, как ты и предложил». «Хорошо, если бы я не ошибся, а то только время зря потратим», – мысленно вздохнул Влад, но ничего не сказал. Однако хитрющие глаза Регулуса подсказали ему, что младший Блэк вполне понял все, что не прозвучало. Влад имеет в виду Екатерину Медичи и Варфоломеевскую ночь. Екатерина Медичи, королева Франции с 1547 по 1559 год, супруга Генриха II, короля Франции из династии Валуа. Будучи матерью троих сыновей, занимавших французский престол в течение ее жизни, она имела большое влияние на политику королевства Франции. Некоторое время управляла страной в качестве регента. Считается одной из идейных вдохновительниц Варфоломеевской ночи. Варфоломеевская ночь – массовое уничтожение гугенотов. Протестанты-кальвинисты, католиками во Франции в период религиозных войн, началось в Париже в ночь на 24 августа 1572 г. Праздник святого Варфоломея. Следующая глава в понедельник. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 98. О том, как правильно беседовать с пожилыми магами. Андромеда быстро получила допуск в архив клиники святого Мунга. Гиппократ Смитвик, благоволивший Владу, то есть Гарри, ничего криминального в такой просьбе не усмотрел. Пропуск представлял собой плоский металлический жетон, который при входе в архив полагалось сначала показать дежурному служителю, а потом, уходя, опустить в специальную коробочку с прорезью, чем-то напоминавшую магдловскую копилку. Без этого покинуть архив было никак нельзя, так что повторное использование одноразового пропуска исключалось. Влад решил отправиться в архив сам, его не покидало ощущение, что именно он сможет нащупать в этом деле пока еще невидимую ниточку, ну, а с документами он работать умел. К тому же он надеялся еще и поговорить со служителем архива, еще из прошлой жизни он знал, что такие вроде бы незаметные люди знают и помнят очень много. Служитель оказался пожилым магом, седым, ворчливым, чем-то напоминавшим Аргуса Филча. У него даже кошка была, точнее, кот, здоровенный, черный как смоль, без единого белого пятнышка, с ехидными зелеными глазами, наглый и самоуверенный, как все коты, считающие, что природа создала хозяев только для того, чтобы у их кошачьих величеств не переводились сливки в мисочки и вкусное мясо на ужин. Влад к нему сразу проникся, похвалил красоту, стать явственно заметной в глазах ум, гладить не лез, щекотать за ушком не пытался, чем и завоевал расположение котяры, который соизволил подняться с мягкой подушки, на которой лениво почивал, и потереться о Владову ногу, оставив несколько шерстинок на безупречно отглаженных домовушкой хинебрюках. Увидев такое отношение кота, растаял и сам служитель, немолодой одинокий маг, лет 6 назад похоронивший жену и работавший в архиве до сих пор именно потому, что ему было слишком грустно возвращаться в опустевший дом. Дети мистера Хамблби, так звали служителя, уже давно выпорхнули из родительского гнезда, сын работал в том самом заповеднике драконов в Трансильвании, где служил Чарли Уизли, дочь вышла замуж за американского мага и уехала с ним за океан. Так что его единственной отрадой оставался кот полукнизл по имени Питер, который неизменно перемещался с хозяином на работу и с работы. Начальство клиники на пребывание в архиве кота смотрело сквозь пальцы, тем более, что Питер был отменным крысоловом, а крыс ненавидит все архивариусы мира, и неважно, маги они или магдлы. Старик мельком взглянул на жетон, предъявленный Владом, кивнул и медленно побрел вдоль архивных стеллажей, сделав Владу знак следовать за ним. Стеллажи казались бесконечными, и Влад поневоле почувствовал себя Саней Приваловым в библиотеке Нечава, но минут 5 спустя старик остановился и указал на одну из полок. «Вот здесь, мистер Поттер, думаю, что именно здесь вы найдете отчет целителя, касающийся обстоятельств вашего рождения. Вам помощь?» «Нет, благодарю вас, я разберусь», — ответил Влад. «У вас тут все превосходно систематизировано». «Да», — с гордостью ответил мистер Хамблби, «я немало сил положил, чтобы навести тут порядок. Не порушьте его, мистер Поттер. «Я постараюсь», — ответил Влад, и старик заявил. «Постарайтесь, постарайтесь. Я-то обычно никого внутрь не пускаю, но раз сам Питер такое доверие к вам проявил, я пока чаю приготовлю. Не откажите в любезности старику, выпейте чашечку». «Благодарю, мистер Хамблби», — вежливо ответил Влад, и старик удалился. А Влад внимательно стал рассматривать содержимое полки. Найти искомый отчет оказалось просто. Старик действительно держал архив в строгом порядке. Весь стеллаж был отведен под отчеты целителей и акушеров, принимавших роды на дому. Папки начинались с 1951 года и заканчивались 1990. Некоторые были толстыми, а вот папка за 1980 год оказалась довольно тонкой. Влад торопливо развязал ее. Внутрь папки были вложены 12 пергаментных конвертов, подписанных названиями месяцев. Конверт с надписью «Июль» нашелся сразу же, и был он таким тонким, что казался совсем пустым. Влад раскрыл конверт и вытащил всего три листочка. Так, Данбар, Фей, родилась 1 июля. Лангбаттом, Невилл, родился 30 июля. Ага, вот оно. Поттер, Гарольд, родился 31 июля. Время рождения, вес, рост практически здоров. Роды протекали без осложнений, наследственных заболеваний и проклятий не обнаружено. Родители, Джеймс Карлус Поттер, чистокровный маг, Лили Эванс Поттер, маглорожденная ведьма, состоят в полном магическом браке, мальчик признан отцом-наследником рода. Так, это все уже известно, а вот где же фамилия целительницы, принимавшей роды? Ага, вот оно, Мирабель Хамблби, целитель второго класса, отделение родовспоможения больницы Святого Мунга. Влад кивнул сам себе, быстро создал копию отчета и положил оригинал в конверт. Однако глаз вдруг зацепился за какое-то несоответствие. Точно, Невилл Лангбаттом родился 30 июля, 30-го, то есть он старше Гарри на один день. А что там говорила целительница в воспоминаниях Сириуса, что отправляется к беременной Алисе Лангбаттом? Это что ж получается, если целительница настоящая, то не знать о том, что Алиса Лангбаттом уже родила, она не могла. Значит, это просто отговорка. Но почему Сириус и Джеймс никак не отреагировали на эту ошибку? Не знали, что Невилл уже родился. Вроде бы они были в хороших отношениях с Фрэнком и Алисой. Неужели Фрэнк не известил старых приятелей о столь радостном событии? Хотя, кто знает, война все-таки шла, может и не оповестил. Ладно, об этом лучше спросить Сириуса. А вот служителя архива нужно расспросить сейчас. Кто такая Мирабель Хамблби? Родственница или однофамилица? Слишком уж подозрительно совпадение имен. Но если это действительно покойная жена старика, то ее уже не расспросишь. Обидно, неужели пустышку потянули с этим архивом? Размышляя таким образом, Влад вернулся к старому архивариусу, а тот уже успел накрыть на маленьком столике все, что было необходимо для чаепития. Чайник, сахарница, молочник, две тарелочки с печеньем и небольшими мягкими булочками, две простых белых чашки с узором в мелкий цветочек по краю. «Прошу вас, мистер Поттер», — заулыбался старик, — «не откажите в любезности. Нашли то, что вам было нужно. С удовольствием выпью чаю, мистер Хамблби», — вежливо ответил Влад. «Да, я нашел то, что искал, благодарю. Но у меня возник вопрос, и ответить на него сможете только вы».